А теперь, поняв, в чем суть дела, и поуспокоившись, пойдем дальше. Что касается всяких там таблиц, карт, диаграмм, расписаний, так это все для меня полный хаос, ни малейшие возможности взаимопроникновения. Я, например, своими силами никогда не мог использовать расписание пригородных поездов. Это ж с ума сойти, сколько цифр идет по горизонтали и по вертикали, и среди сотен этих цифр ты должен найти одну единственную, означающую время отхода твоего поезда. Я лучше простою целый час возле расписания, и, дождавшись, когда к нему подойдет человек с мягким выражением лица, и дождаться такого человека не всегда просто, но все-таки дождавшись его, я спрошу у него, придав собственному лицу подслеповатое выражение: «Скажите, пожалуйста, когда отходит такой-то поезд? Я сам не могу разобраться, потому что у меня плохо со зрением». Что касается всяких там диаграмм, схем или, как это называется, кривой развития, так это вообще полный абсурд. Да, я ненавижу ваше развитие, уже потому что оно всегда кривое. Или, скажем, маршрутные карты. Во время заграничных поездок иностранные гиды нарочно каждый день раздают карты, а наши наивные туристы набрасываются на них, радуясь, что все это дается бесплатно. А я думаю: болваны, зачем вам эти карты? Ведь все равно и так повезут по нужным местам. Они не понимают, что эти самые гиды потом идут куда надо и докладывают там: эти советские туристы, никакие они не туристы. Все они, кроме одного, разведчики, потому что так и набрасываются на карты. А буржуазия потом на этом строит свою пропаганду. И после этого я спрашиваю: кто больше политически развит, я или они? Кого надо чаще посылать за границу, меня или их? Мне иногда кажется, что здравый смысл, который я унаследовал от своих чегемских предков, предохраняет мою голову от ненужных и даже вредных знаний. Ну, в самом деле, ну какое значение имеет год, в котором ты живешь, если тебе точно известно, что время в твоей стране давно остановилось и никуда не движется? И вот это свойство моей головы. Ее полная освобожденность от житейской и схоластической чуши позволяет мне сосредоточить умственные силы на самых важных и главных проблемах, и по этим проблемам я уже сделал ряд выдающихся открытий и, вероятно, еще сделаю, если, конечно, меня не остановят. Некоторые довольно интеллигентные люди, замечая отдельные недостатки, которые все еще имеют место в нашей стране, думают: а что если слегка потеснить большевиков, чтобы в дальнейшем, устранив эти недостатки, перестать их теснить? И вот таким людям я говорю: стоп, ребята, это не только глупо, это хуже, чем глупо, это опасно. Вы что, не знаете, что большевики ужасно не любят, чтобы их кто-нибудь теснил? И тут я им выкладываю одно из своих великих открытий. Я один понял, отчего идут беды всей нашей общественной и хозяйственной жизни. Все это идет от того, что на местах, и отчасти даже в центре, нашим руководителям не хватает чувства юмора. Все началось с Ленина. Великому Ленину, как он в этом признавался, Горькому, и это описано в воспоминаниях Горького, и даже наша цензура ему это не вычеркнула, не хватало чувства юмора. Ленин со свойственной ему откровенностью признавался Горькому, что он хорошо чувствует чужой юмор, но сам, к сожалению, юмором не обладает. Но Ленин, благодаря своей гениальности, отчасти восполнял недостаток юмора великолепной организаторской работой. К сожалению, после Ленина большевики, не обладая его гениальностью, по части юмора решили идти его путем. И это было крупной ошибкой. Они назначили руководителем страны самого неулыбчивого человека, ошибочно решив, что самый неулыбчивый человек и есть самый серьезный человек. И в этом уже проявился трагический недостаток чувства юмора. Нет, потом, после 1937 года, он с удовольствием улыбался себе в усы, и некоторые партийцы схватились за головы, поняв, какие именно явления жизни вызывают у него улыбку. Но было уже поздно. И вот я предлагаю всеми средствами печати и устного воздействия развивать по всей стране чувство юмора у руководителей всех рангов.